Глава третья. Господин распорядитель. Роз беспокойно ерзала в кресле Боинга 747, на котором вся ее семья летела в Париж. Освещение в салоне приглушили, тихий рокот реактивных двигателей убаюкивал, однако сон к Роз не шел. Пра-пра-прадедушка Балтазар, сидевший по другую сторону от прохода, громко храпел. Уже целый час Роз наблюдала, как тонкая ниточка слюны то свисала из уголка его рта, то втягивалась обратно, вверх-вниз, словно игрушка йо-йо, подрагивая во время особенно мощных всхрапов, в то время как кот по имени Гус, упакованный в детский рюкзачок кенгуру, на вздымающейся широкой груди Балтазара, возмущенно глядел по сторонам. В соседнем от Балтазара кресле Тим играл в телефон. Алфи подтянул коленки к груди и уснул по-индейски, положив голову на руки. «Можно вас на минуточку?» — раздался голос за спиной Роз. Она вытянула шею и перегнулась через поручень, чтобы взглянуть на сестренку, которая схватила за рукав проходившую мимо стюардессу. «Простите, что отвлекаю, но в этом пакетированном соке избыточное количество сахара, и, честно говоря, он весьма неприятен на вкус». Стюардесса вытаращилась на лик, онемев от удивления. Сидящий рядом Альберт ладонью зажал рот младшей дочери. «С соком все в порядке», — сказал он стюардессе, — «извините». Роз развернулась обратно. Тревога клубилась в животе обжигающим вихрем. Так скверно Роз себя еще никогда не чувствовала. Парди потянулась к ней и взяла ее руку в свою. «Рози, я буквально слышу, как скачут твои мысли», — ласково проговорила она. Девочка уткнулась лбом в мамино плечо. «Я не уверена, что справлюсь», — призналась она. «Что если я напутаю с пропорциями или не смогу быстро взбить яичные белки? Что если я вспотею, и капли пота упадут в тесто? Если просто не выдержу и разревусь прямо перед телекамерами?» Парди негромко рассмеялась. «Послушай, ты уже мастер своего дела. Ты хотела больше трудиться на кухне, мы стали поручать тебе больше заданий. В последние 9 месяцев ты проявила себя отличным су-шефом. Пускай даже наша выпечка была не такой волшебной, как хотелось бы. Пришел мой черед поработать твоим су-шефом. Я буду рядом каждую минуту. Не забывай, я участвовала в гала де Гата Гран, когда мне было 15, и заняла 3-е место. В одиночку, без помощника. Только представь, какого замечательного результата мы добьемся вместе». Только после этих слов руки Роз перестали трястись, буря в животе успокоилась, бешеный галоп мыслей замедлился сперва до рысцы, затем до шага и, наконец, остановился, позволив ей уснуть. Роз резко проснулся от толчка. Это самолет коснулся взлетно-посадочной полосы. Стирая с глаз остатки сна, она потянулась через мамино кресло к иллюминатору. Еще совсем недавно мир для Роз ограничивался пределами горести Фоллс да редкими поездками в соседний городок Скромптон Герт Хряклинс, тети по отцовской линии. Теперь же он как будто лопнул по швам и разросся до размеров всего Атлантического океана. Чудцы сошли с самолета и получили багаж. Роз глазела на таблички и вывески на французском языке и, хоть не понимала ни слова, жадно слушала все объявления из динамиков. Она чувствовала себя иностранкой, и это было совершенно новое ощущение. В глазах шотландского вислоухого кота, по-прежнему сидевшего в рюкзачке на груди Балтазара, сквозила легкая скука. Тим, наоборот, шагал по длинному коридору с таким видом, точно наслаждался каждой минутой. «Ола!» — томным полушепотом повторял он направо и налево, обращаясь к каждой встречной длинноногой женщине. «Тим, мы во Франции, а не в Испании», — напомнила брату Роз. «А может, кто-то из этих красоток прилетел в отпуск из Испании?» — возразил он. Алфи попытался скопировать уверенную походку Тима. «Ола!» — обратился он к девушке в розовом платье, и та в ответ испепелила его взглядом. В конце коридора стоял мужчина в черном костюме и белых перчатках. В руках он держал табличку с фамилией Чуц, напечатанной большими буквами. Альберт пожал мужчине руку. «Здравствуйте, здравствуйте», — суетливо произнес он и почесал затылок. «Чудцы — это мы, вроде бы». «Уи», — кивнул водитель. Роз знала, что по-французски это означает «да». Он настороженно покосился на Балтазара и Альберта. «Добро пожаловать в Париж. Я Стефан. Пройдемте со мной к машине». «Едем в отель Нотр-Дам», — уточнил Альберт, перелистав сшитые листы с распечатанной программой мероприятий. «Нет», — воскликнул Стефан, — «отель подождет. Вы опоздали к началу организационного собрания с Жан-Пьером Жан-Пьером, а значит, уже ступили на тонкий лед». «Ну вот», — не успела Рос приехать, — «как начались неприятности». Когда Стефан припарковал автомобиль перед выставочным центром, у Рос от удивления отвисла челюсть. Это было гигантское здание из стекла и бетона с широкими баннерами по обе стороны от главного входа. Баннеры пестрели изображениями здоровенных профитролей, открытых пирогов и нарезанного торта «Красный бархат», а верхнюю часть полотна занимала надпись белыми буквами «Гала де Гата Гран, 18-23 апреля». Рос боязливо сглотнула. Она была в курсе, что «Гала де Гата Гран» громкое событие, однако баннеров размером с дирижабль не ожидала. Стефан любезно придержал заднюю дверь, и все семейство выгрузилось из авто. Как только чудцы миновали огромные вращающиеся двери, к ним подбежала нервная женщина с шапочкой коротких золотых волос и очень тонкими губами, подведенными огненной красной помадой. «Розмарин Чудц?» Она взяла Парди под руку и потянула к исполинским двухстворчатым дверям. «Собрание уже началось. Идемте скорее». «Нет-нет, я Парди Чудц», — поправила мама Роз. Женщина резко остановилась и обвела придирчивым взглядом остальных членов семьи. «В таком случае, кто из вас Розмарин Чудц?» — осведомилась она. «Кто участвует в конкурсе?» Съежившись под толстовкой с капюшоном, Роз большим пальцем указала на себя. «Я». На лице женщины с красными, как маки, губами промелькнуло замешательство. «Меня зовут Флорабель», — представилась она. «Я первый помощник шефа Жан-Пьера Жан-Пьера. А вы опаздываете». Она провела Роз через двухстворчатые двери, остальные гуськом двинулись следом. Помещение, в которое они вошли, было громадным, с высокими сводчатыми потолками и затейливыми люстрами. За большими круглыми столами сидело множество людей. В центре каждого столика возвышалась массивная хрустальная чаша с цветным тестом. Заняты были все столы, кроме одного. К нему и повела чудцев женщина с ярко-красными губами. Внимание публики тотчас оказалось приковано к новеньким. Рос села первой, по бокам от нее расположились Парди и Тим. «Имейте в виду, тесто просто для украшения», — шепотом предупредила Флорабель. «Утром у нас уже произошел неприятный инцидент. Пожалуйста, ничего не ешьте». «Хорошо», — тихонько ответила Рос и повернулась к людям за соседним столом. «Извините за опоздание». «Что с них взять? Американцы», — язвительно бросил кто-то. В эту минуту люстры плавно погасли, луч прожектора осветил балкон на задней стене. Зазвучала фонограмма оркестровой музыки, и на балконе появился человек в поварском кителе из алого бархата. Мужчина явно был стар, не так, как Балтазар, однако много старше Парди и Альберта и абсолютно лыс. Ни волоска на голове, щеках и подбородке. Даже бровей и тех не было. В сравнении с плотным круглым туловищем голова казалась непропорционально маленькой, придавая человеку сходство с черепахой. «И как меня угораздило в это ввязаться?» — мысленно спросила себя Роз. «Дамы и господа!» — звучным голосом объявил конферансье. «Приветствуем изобретателя шоколадных эклеров, лучшего шеф-кондитера Франции и, самое главное, учредителя конкурса «Гала де Гата Гран», маэстро Жан-Пьера Жан-Пьера!» Публика радостно зааплодировала. Жан-Пьер Жан-Пьер обеими руками взялся за рукоятку, висевшую над балконом, и при помощи троса переместился на другую сторону зала. На всем пути его сопровождал луч прожектора. Шеф Жан-Пьер опустился на сцену, скомканные груды алого бархата. Кряхтя и пыхтя он выпрямился в полный рост, скинул руки, словно священник, и взошел на подиум. В животе у Рос похолодело. Конечно, она читала о маэстро Жан-Пьере. В некотором смысле он действительно был верховным патриархом выпечки. Из газет и журналов Рос знала, что в утренний кофе шеф Жан-Пьер кладет 7 кусочков сахара, что его родной город Сент-Баклажан переименовали в Сент-Жан-Пьер, и что спит он исключительно на подушках из ангельского бисквита, который лично выпекает каждый вечер. Всякий раз, когда Рос начинала казаться, будто она слишком зациклена на выпечке, ей вспоминался Жан-Пьер, Жан-Пьер. Глаза шеф-кондитера за стеклами очков сверкнули. Он постучал пальцем по микрофону и произнес: «Бенвеню а ла гала де гата гран». Зал взорвался аплодисментами, многие зрители радостно вскочили со своих мест. «Прошу вас, садитесь», — призвал публику Жан-Пьер. «Сегодня здесь собрались 20 лучших в мире пекарей-кондитеров со своими ассистентами. Само собой, разумеется, со мной никому из них не сравнится, потому-то я сам и не участвую в конкурсе». Пока Жан-Пьер хвастался, Рос осмотрелась по сторонам. За одним столом сидел худощавый мужчина в очках. В скрещенных на груди руках он сжимал венчики, выставив их как ножи. Перед его тарелкой стояла табличка с именем Вэй Вэнь, КНР. И за другим столиком самодовольно улыбался парень, на чьей табличке значилось «Рохет Мансухани, Индия». Еще один столик занимал стройный блондин ростом не меньше 180 сантиметров Даг Ферскольд из Норвегии. Молодой норвежец отрешенно смотрел в потолок. Никто из конкурсантов не выглядел особенно счастливым или взволнованным. «Каждое утро ровно в 9 часов, — продолжал Жан-Пьер, — я буду объявлять случайно выбранную тему дня. В прошлых состязаниях были такие темы, как, например, слоеное тесто, выпечка без муки, рулет и оттенки зеленого. Темой дня будет первое, что придет мне в голову с утра. А что может прийти мне в голову? Кто знает?» Рос посмотрела назад. За ее спиной сидела загорелая женщина с короткими светлыми волосами, уложенными гелем в шипы. Ирина Кличевская из России и высокий, обритый наголо мужчина с белоснежными зубами, Малик Холл из Сенегала. Соседние столы занимали мексиканец Виктор Кавеса, приземистый человечек с желтоватым лицом и пухлыми губами, и Петрос Геонопулос, красавец-грек, обладатель каштановых волос до плеч. Германию представлял Фриц Кнапшильд, Таиланд — Кинг Фоконг, Италию — Никола Пуццо. Все они, как остальные участники конкурса, были взрослыми, серьезными людьми, настроенными на жесткую борьбу за победу. «Что я здесь делаю?» — подумала Рос. Наконец, к своему облегчению, она заметила стол, за которым расположились две француженки, с виду похожие на старшеклассниц. На столе стояли две таблички: Мириам Дежардан, Франция, и Мюриэль Дежардан, Франция. «Близнецы», — догадалась Рос, хотя у одной сестер темно-русые волосы были длинными, а у другой — короткими. Тим тоже обратил на них внимание. Он откинулся на спинку стула и сверлил девушек взглядом, поигрывая бровями, однако сестры во все глаза смотрели на Жан-Пьера и Тима не замечали. «После оглашения темы, — объяснял правило Жан-Пьер, — у вас будет только час на то, чтобы раздобыть один специальный ингредиент по вашему выбору. Все остальные ингредиенты вы найдете на конкурсной кухне». До Роз вдруг дошло, что тетя Лили сейчас тоже должна находиться в зале. Покрутив головой, Рос нашла взглядом Джоэла и Кайла, продюсеров передачи «Волшебство за полчаса», за столом в другой половине зала. Оба что-то набирали в телефонах, самой же Лили нигде видно не было. Жан-Пьер прервался на глоток чая, затем продолжил. «Ровно в 10, после того, как вы добудете специальные ингредиенты, начнется соревнование. Вас будут снимать со всех ракурсов. Каждое движение ложки, каждая капля вашего пота, Каждая слезинка, все попадет в кадр. От вас требуется и любить телекамеры, и в то же время их игнорировать». Рус уже мысленно молился о том, чтобы не расплакаться в эфире. «Готовая выпечка будет представлена главному судье, каковым являюсь я сам. После дегустации я объявлю, кто проходит в следующий тур состязания, а кто отправится во свояси рыдать и заново переживать болезненные воспоминания о допущенных ошибках раз за разом до скончания дней». Публика злорадно захихикала. «Таким образом пройдут 5 конкурсных дней, и в последний состоится поединок между двумя финалистами». Жан-Пьер сделал паузу, чтобы промокнуть безбровый лоб. «Как всегда, конкурсанты обязаны готовить по памяти. Любого, кто воспользуется поваренной книгой, немедленно вышвырнут за дверь». Условие «готовить по памяти» пугало Рос больше всего. Рецепты из поваренной книги Чуцев основывались на точных пропорциях. Малейшее отклонение могло изменить не только вкус и текстуру блюда, но и его волшебные свойства. За час до старта Рос и ее маме придется вызубрить каждый рецепт, конечно, в том случае, если Балтазар успеет сделать перевод. И как заведено, никто из бывших конкурсантов не может участвовать в соревновании. Если ваш ассистент уже выходил на эту сцену, ищите себе нового помощника. Рос в ужасе перевела взгляд на маму. Парди же ошеломленно посмотрел на нее. «Только не паникуй», — уговаривала себя Рос. «Дедуля Балтазар — профи. Он и станет ассистентом». Балтазар рассеянно почесывал мягкие, завернутые уши гуса. Рос перегнулась через стол и шепотом спросила. «Дедушка Балтазар, будешь мне помогать?» «Нет», — покачал головой старик. «Я участвовал в самом первом гала-де-гата-гран еще в 50-х, когда мне было 66. Проиграл вчистую. Тяжелый опыт, надо сказать». Роз взглянула на отца. «Папа, ты же раньше не участвовал в конкурсе, верно?» Альберт полез в карман брюк, извлек оттуда коричневый бумажный пакет, приложил его ко рту и начал глубоко дышать. «Рози, я не могу находиться перед камерами», — заговорил он между вдохами-выдохами. «И перед публикой. Слишком стесняюсь. Мне станет плохо. Тим, вот кто тебе нужен. Вы с ним были отличной командой, пока мы с мамой ездили в Скромптон». «Тимьян, сыночек, ты ведь поможешь сестре?» — спросила Парди. Тим выпрямил спину и метнул радостный взгляд на столик, за которым сидели близняшки-француженки. «Само собой! Меня покажут по телевизору, да?» Парди кивнула. «Все, что угодно для тебя, Миармана!» Тим почти выкрикнул последнее слово в надежде, что Мириам и Мюрель его услышат. Близнецы не услышали, зато услышал Жан-Пьер. «Замолчите там!» — прикрикнул шеф-кондитер. «У вас впереди целый день на подбор ассистента. Встречаемся завтра в 9:00 на первом дне конкурса». С этими словами Жан-Пьер схватился за рукоятку подъемного троса, взмыл вверх и скрылся в потолочном люке. Рос снова посмотрела на старшего брата. Тим показал ей поднятые большие пальцы. «Ну, точно проиграем», — подумала Рос.